Глава 4. Тоскана — благословенный край. Земля ее вылеплена так любовно, что взор обнимает горы и долины, не спотыкаясь ни об один камень. Скаты и верхи мягко расступающихся холмов, отвесные линии кипарисов, террасы, высеченные многими поколениями людей, вложивших в эти утесы и скалы всю свою нежность и мастерство, геометрические расчерченные поля, по которым словно бы прошлась в двойной заботе о красоте и урожае рука художника, зубчатые стены замков по гребням холмов и высокие башни, отливающие среди лесной зелени серо-голубым и золотистым, воздух такой чистоты, что каждая пядь земли во всех мелочах виднеется со слепительной ясностью. Под ногами Микеланджело расстилались нивы, где под июльским солнцем уже вызрели ячмень и овес, бобы и свекла. По обеим сторонам дороги тянулись шпалеры виноградника, вплетенного в горизонтальные ветви серебристо-зеленых олив. Этот сквозной, будто перепончатый сад навевал мысли о вине, об оливковом масле, о прелести кружевной листвы. Поднимаясь по отлогому кряжу все выше и выше, к чистейшему итальянскому небу, вдыхая этот дивный воздух, Микеланджело испытывал восторг. Все его существо теперь словно бы облагородилось. Суета и убожество обыденщины спадали с плеч. Такое наслаждение он чувствовал лишь в те минуты, когда резал и рубил белый мрамор. Тоскана как бы размыкала все узлы человеческих страстей и печалей, выметая зло из земного мира. Бог и человек соединили свои силы, чтобы создать это величайшее творение искусства. По живописности и красоте, — думал Микеланджело, — здесь мог бы быть Эдем, райский сад. Адам и Ева покинули его. Но для глаз скульптора, озирающего волнистые отроги гор, распахнутых в огромном пространстве, нежную нить зеленой реки, вьющейся внизу среди долины, пятна каменных домиков с солнечно-яркими черепичными кровлями и далекие лиловые стога, для его глаз Тоскана была раем. И он припомнил вдруг строки, которые напевал в детстве. «Италия — это сад Европы, Тоскана — это сад Италии, Флоренция, цветок Тосканы». Еще до заката солнца он достиг высоты, господствующей над Поджи-Бонси. Апеннины здесь были уже покрыты девственным лесом. Реки и озера под косыми вечерними лучами сверкали, словно расплавленное серебро. Обширным скатом холма он спустился к Поджи-Бонси, городку виноделов. Кинул свою кладь в чистенькой с выскобленным полом гостиницы и поднялся на окрестные горы. Ему хотелось оглядеть творение Джулиано да Сангалло, Поджо Империали. Этот дворец-крепость был возведен по приказу Лоренцо, чтобы препятствовать вражеским армиям проникать отсюда в долину, ведущую прямо к Флоренции. Но когда Лоренцо умер, имперский холм был оставлен без присмотра. Он с трудом сошел в город по скалистой тропе. Во дворе гостиницы ему подали ужин, он хорошенько выспался, встал с петухами и затем пустился во вторую половину пути. Сиена оказалась городом красно-коричневого цвета. Кирпич здесь делался из местной красноватой земли, точно так, как кирпич в Болонье из жженно-оранжевой болонской земли. Микеланджело миновал городские ворота и въехал на площадь Дель Кампо, напоминающую по очертаниям огромную раковину. Тут по холму, огибающему площадь сплошной стеной, тянулись частные особняки, а на противоположной стороне высился дворец общины. Над ним пронзало небо прекрасное и дерзкое в своем полете башня Мандже. От совершенства ее скульптурной пластики захватывало дух. Спешившись, он прошел на середину площади, Здесь каждое лето сиенцы устраивали бешеные конные скачки. Обозрев чудесный фонтан работы Делла Кверчи, Микеланджело поднялся по пологому маршу каменной лестницы к баптистерию. В нем была купель, созданная Делла Кверчи, Донателло и Гиберти. Обойдя вокруг купели и полюбовавшись работой лучших скульпторов Италии, он вышел из баптистерия и стал взбираться на крутой, как гора, холм к кафедральному собору. С чувством благоговения смотрел он на черно-белый мраморный фасад собора с его великолепно изваянными фигурами работы Джованни Пизано, на круглые ажурные окна, на черно-белую мраморную кампанилу. Войдя внутрь, он ступил на мощеные мраморные плиты с черно-белой мозаикой, изображающей сцены из Ветхого и Нового Завета. И тут его сердце словно оборвалось и упало. Перед ним был алтарь Бреньо. Ниши алтаря оказались гораздо мельче, чем он воображал. И над каждой из них надстроен похожий на раковину купол с густой насечкой. Под такой кровлей лица предполагаемых фигур должны были утратить всякое выражение. Некоторые ниши помещались столь высоко, что о том, какие в них стоят изваяния, зритель не мог и догадаться. Микеланджело принялся было измерять эти ниши, прикидывая в уме, на какой высоте следует поставить фигуры святых, и вдруг заметил, что к нему приближается смотритель, довольно приятный на вид, румяный мужчина средних лет. — Ах, это вы тот самый Микеланджело Буонаротти, которого мы ожидали! — сыпал словами смотритель, едва успев поздороваться. — Святого Франциска привезли из Рима уже несколько недель назад. Я поставил его в прохладном помещении неподалеку от баптистерия. Кардинал Пикколомини велел мне хорошенько позаботиться о вас. Вам приготовлена комната в нашем доме, как раз напротив площади. Моя жена отлично готовит, у нас бывает прекрасная сиенская лапша с заячьим соусом. Микеланджело решил прервать этот поток слов. — Вы не проведете меня к святому Франциску? Мне надо поглядеть, сколько там осталось работы. — Ну, разумеется. И сделайте милость, не забывайте, что вы здесь гость кардинала Пикколомини, а кардинал у нас великий человек. При виде скульптуры Ториджани у Микеланджело перехватило дыхание. Это был топорный безжизненный болван, наглухо закутанный в ниспадающие одежды, под которыми нельзя было почувствовать ничего человеческого, руки без признаков вен, кожи или костей, жесткое, стилизованное, тупое лицо. Все это мгновенно отметил про себя Микеланджело, пока его глаза безжалостно обшаривали незавершенный мрамор. Он поклялся отдать бедному, изувеченному Франциску, которого сейчас не узнали бы и птицы, всю свою любовь и все свое мастерство. Надо будет заново вторгнуться в толщу блока, содрать пошлые украшения, обрубив где следует опозоренный камень, переосмыслить всю фигуру, весь облик Франциска, с тем, чтобы он явился таким, каким его видел Микеланджело, нежнейшим из всех святых. Потом, хорошенько выспавшись, Микеланджело принесет сюда принадлежности для рисования и засядет в этой прохладной, высеченной в громаде собора комнате, рассеянным светом верхнего окна, чтобы думать и искать, искать до тех пор, пока святой Франциск не предстанет взору во всей своей любви к сирым, бедным и покинутым. На следующий день он уже сделал рисунки, а вечером оттачивал чьи-то старые резцы, для уверенности приучал к ним свои руки, применялся к весу молотка. С рассветом он начал рубить камень, и работа закипела. Теперь из уже сильно стесанного блока возникло изможденное от странствий тело, худые, костлявые, прикрытые ветхой мантией плечи, трогательно выразительные руки, тонкие, с узловатыми коленями усталые ноги, некогда долго шагавшие по дорогам. Всем встречным святой оказывал помощь, и, боготворя все сущее в природе, принимал его как благо. Он чувствовал сейчас полное свое слияние со святым Франциском и с этим изувеченным камнем, из которого вырастал святой. Перейдя к голове Франциска, он изваял у него свои собственные волосы, начесанные на лоб и ровно подстриженные над бровями, свое собственное вогнутое лицо, каким он видел его в зеркале во дворце Медичи на утро после удара Ториджани, расплющенный в переносице нос, в профиль напоминающий букву «С», шишка над глазом, распухшая скула. Святой Франциск с печалью глядел на то, что открывалось ему в Божьем мире, но в грустно-болезненных чертах его лица ясно читалось всепрощение, светлая ласка и покорность. Печаль не оставляла Микеланджело и в тот час, когда он уже подъезжал к Флоренции, пробираясь меж холмов к Янти. Устало слез он с лошади и с седельной сумой на плече зашагал к своей мастерской. Арджиенто нетерпеливо переминался с ноги на ногу, выжидая, когда Микеланджело обратит на него внимание. — Ну, Арджиенто, что тебя так мучит? — Гонфалоньер Содерини. Он хочет видеть вас. То и дело присылал к нам пажа. Вся площадь Синьории пылала в оранжевом свете. Горящие плошки с маслом были подвешены у каждого окна и гирляндами обрамляли верх зубчатой башни. Содерини оставил своих коллег по совету, сидящих в верхней лоджии, и встретил Микеланджело у постамента Донателловой Юдифи. Он был в простой шелковой рубашке, вечер томил душным жаром, но лицо Гонфалоньера выражало сдержанную гордость и удовлетворение. «Зачем эти огненные плошки? В честь чего такое празднество? В честь тебя. Меня? Да, отчасти». Глаза Содерини в бликах оранжевого света загадочно щурились. «Сегодня в полдень совет принял новую конституцию. Это официальное объяснение торжеств. А неофициальное объяснение заключается в том, что старшины цеха и собор передали тебе, гиганта». Микеланджело замер. Это было невероятно. Колонна Дуччо стала его. Когда мы увидели, что наш лучший ваятель попал в сети к сиенскому кардиналу, мы задали себе вопрос, неужто Сиена считает, что Флоренция не ценит своих художников? Или думают, что у нас нет возможности дать им работу? Ведь что ни говори, а мы целые годы воевали с сиенцами. Но у меня договор с Пикколомини. В силу патриотического долга ты обязан отложить договор с Пикколомини и уже в сентябре заняться блоком Дуччо. Микеланджело почувствовал, что у него жжет под веками, и вот-вот навернутся слезы. «Как мне благодарить вас?» Содери немедленно покачал своей узкой головой с желтовато-седыми жидкими волосами и негромко сказал: «Мы оба дети великолепного. Мы должны уважать эти узы».